отправленных бесславно сбежавшим лордом. Пока они стояли и растерянно озирались вокруг в поисках нарушителей, сзади них из воздуха материализовалась одна из полученных девушкой мин. Замыкающий ящер развернулся, удивленно уставился на появившийся предмет, но не успел ничего сделать. Раздался взрыв, и из корпуса мины вырвалось ударное ядро. Большой вогнутый лист меди под воздействием температуры и давления превратился в каплю расплавленного металла, летящего со скоростью звука. Броню, в теории сдерживающую удар крупнокалиберных пуль, прожгло насквозь, прожарив ящера, и снаряд унесся дальше, задев еще двоих. Остальных разбросало взрывной волной, и пока они ворочались, стараясь прийти в себя, девушка вступила в бой. Выстрелы в упор с автомата, снаряженного бронебойными патронами, пусть не с первого попадания, но все же вскрывали броню, и мозги ящеров, взболтанные от воздействия мины, прошивались насквозь. К моменту, когда к месту схватки подоспел новый отряд, на палубе лежали только трупы элитного отряда, и все их оружие, даже поврежденное взрывом, бесследно исчезло.